Глава 11. Ярослава. Утро началось с чувства, будто меня отправляют на каторгу. Я раздраженно захлопнула чемодан, бросив сверху еще одну футболку, которая никак не хотела помещаться. В горле стоял ком, а на душе было так мерзко, словно вчерашний день оставил липкий след, который не отмыть уже ничем. Переезжай к Дамиру — это, конечно, не катастрофа. Это чертова трагедия. С каждым движением, с каждой вещью, которую я складывала в чемодан, я будто добровольно подписывала приговор собственному душевному спокойствию. А он, разумеется, был совершенно спокоен, будто это вообще не его касалось. Илья утром даже не остался. Его срочно вызвали на очередную операцию, поэтому мне досталось приободряющее СМС и уведомление, что он договорился с главврачом, чтобы отправить меня в отпуск. А я об этом даже не просила. Мне вот совершенно не улыбалось торчать дома у Султанова без какой-либо возможности выбраться. Сомневаюсь, что мне даже прогулки положены. Всю дорогу в машине я упрямо молчала, отвернувшись к окну. Воздух в салоне был настолько густым и тяжелым, что казалось, еще чуть-чуть, и я начну задыхаться. Дамир тоже молчал, уверенно ведя машину, будто не обращая никакого внимания на происходящее. Но я прекрасно видела, как напрягались его плечи, как жестко сжимались пальцы на руле. И от этого становилось еще хуже. Дом Дамира был строгим, современным, окруженным высоким забором и сложной системой камер и сигнализаций. Никаких лишних деталей, никаких цветочков и уютных мелочей. Только строгий минимализм и пугающий порядок. Казалось, даже пылинки не рисковали садиться на его идеальный черный пол. «Располагайся», — спокойно сказал он, указывая на одну из комнат на втором этаже. Его голос звучал холодно и деловито, будто он предоставлял номер в гостинице, а не комнату в своем доме. Я бросила чемодан на кровать и, сцепив руки на груди, повернулась к нему с вызовом. «Правила простые, Султанов. Твоя территория там, моя здесь. Никаких внезапных появлений и вмешательства в мою жизнь. И никаких сцен, которые ты вчера устроил. Понял?» Дамир приподнял бровь, смотря на меня с легкой усмешкой. «А ты всегда такая душная. Или это только для меня особая честь?» «Только для тебя», — процедила я, едва не сорвавшись на крик. «И не надейся, что я тебе позволю командовать мной, как ты вчера пытался. Вчера я спасал твою задницу, если ты вдруг забыла». Он спокойно шагнул ко мне ближе, заставив мое сердце нервно ёкнуть. «И раз уж мы ввязались в это, давай хотя бы делать это убедительно». «Убедительно?» Я едва не задохнулась от возмущения. «Убедительно! Ты меня предал 10 лет назад! Повторить хочешь?» Его лицо мгновенно окаменело, а глаза стали жесткими и темными. «Прекрати, Ярослава. Сейчас не лучшее время вспоминать прошлое». «Конечно!» Я горько усмехнулась, глядя ему прямо в глаза. «Тебе всегда проще забывать о том, что тебе неудобно вспоминать». «Заканчивай уже». Резко оборвал он меня и развернулся, направляясь к двери. «Через полчаса обед, с утра ничего не ели. И сделай, пожалуйста, вид, что ты не собираешься меня убить за столом». Обедать с ним оказалось еще хуже, чем я могла представить. Дамир, как ни в чем не бывало, спокойно разложил еду по тарелкам и сел напротив, игнорируя мое раздраженное сопение. Я возила вилкой по тарелке, не чувствуя вкуса еды, не чувствуя вообще ничего, кроме нарастающего напряжения и злости. «Тебе обязательно делать вид, что все нормально?» Наконец не выдержала я, раздраженно бросая прибор. «Может, уже обсудим нормально, что происходит?» Дамир поднял на меня спокойный и холодный взгляд, аккуратно положил салфетку на стол и вздохнул, будто разговаривал с капризным ребенком. «Ярослава, а что ты хочешь обсудить? Что тебе угрожает серьезная опасность или то, что ты ведешь себя, как избалованная девчонка, не понимающая очевидного?» «Может, хватит говорить со мной, как с ребенком?» Я уже не могла сдерживаться. Голос дрожал, а сердце билось так бешено, что я едва слышала себя. «Мне 28, и я не нуждаюсь в твоем снисходительном тоне и твоем покровительстве!» Дамир резко встал, подойдя ко мне слишком близко. От его близости у меня сбилось дыхание, а внутри что-то болезненно сжалось. Тогда прекрати вести себя так, будто не осознаешь, в какую передрягу попала». Его голос звучал тихо и жестко, взгляд буквально пронзал меня насквозь. «Фахир не дурак и не поверит на слово. Он уже копает под нас, если он поймет, что мы не живем вместе. Он сделает выводы, которые тебе не понравятся. Тебя угораздило попасть на глаза довольно влиятельному человеку, и если бы его фамилия была Попов, то с этим было бы работать проще. Но, увы, это не наш случай». Я сжал кулаки, упрямо глядя ему в глаза и чувствуя, как внутри меня нарастает паника. То есть теперь я должна изображать счастливую жену человека, который однажды сломал мне жизнь? Мой голос прозвучал тихо, почти шепотом. Он замолчал, но его взгляд стал еще тяжелее, мрачнее. На мгновение показалось, что он хочет что-то сказать, но в этот момент внезапно раздался уверенный и властный стук в дверь. Мы замерли, удивленно переглядываясь. Дамир нахмурился, явно не ожидая гостей, и быстро направился к двери. Я поспешила за ним, чувствуя странное беспокойство. Когда он распахнул дверь, я увидела женщину, элегантную, строгую, красивую до такой степени, что у меня невольно сдавило дыхание. «Добрый вечер, Дамир», — произнесла она мягко, но твердо, спокойно проходя внутрь, даже не дожидаясь приглашения. «Мама?» — резко произнес он, явно удивленный ее появлением. «Что ты тут делаешь?» Я замерла, чувствуя, как внутри все похолодело. «Мать Дамира? Я даже не думала, что у него есть мать. Вернее, я не представляла, что когда-нибудь увижу ее так близко и в таких обстоятельствах». Женщина спокойно огляделась, затем перевела взгляд на меня, и ее глаза стали внимательными, острыми, изучающими. «Я услышала удивительные новости о твоей свадьбе, Дамир». Ее голос был ровным, но в нем чувствовался стальной стержень, и решила лично познакомиться с моей новой невесткой. Она смотрела на меня пристально, и я почувствовала, как начинают гореть щеки, а пальцы нервно сжались в кулаки. «Добрый вечер». Я едва нашла в себе силы произнести эти слова. «Ярослава». «Я знаю, кто вы, Ярослава». Женщина слегка улыбнулась, но взгляд ее был непроницаем. «Асия Наилевна Султанова. И, похоже, теперь ваша свекровь». После этих слов я почувствовала, что мир снова перевернулся с ног на голову. И, судя по напряженному лицу Дамира, ситуация только начала усложняться.